Бескрайний архипелаг. Книга 2. Глава 1. Ха-ха. 19 овечек и один волк. И только я слышу, как его сердце стучит. Тук-тук. Боишься? Да. Сам признаешься или мне помочь? Разговоры угасли, оставив после себя гнетущую тишину. Даже я не сумолк. Он, опять поддатый, бахвалился перед мужиками под всеобщий хохот. Успел умыкнуть остатки рома у психолога и пациента. Арестант вещал о том, как сегодня побрил хомяков, при этом клацая теми самыми ножницами. Присутствие четырех грызлингов поблизости его не смущало. Да, я не сумел красноречиво преподнести наши выверты судьбы. Стоит отдать ему должное, даже на моем лице расплылась широкая улыбка. К слову, перед очередной попойкой он таки съел карамболу, выбрав класс личности разбойник. Если вам есть, что сказать, ик, пожалуйста, не томите. Разрезал тишину Луи Дюваль, который после душевной беседы со Стебаном покачивался, сидя на табуретке. «О, ну разве не ясно?» — ответила блондинка, страдальчески закатив глаза. «Он прячет за улыбкой алую резню и скоро сорвется. Не умеет долго ждать. Кровавая натура его жаждет убийств. Скоро-скоро. Вот увидите». Несколько выживших после ее слов покосились на меня. Моя улыбка тут же превратилась в тонкую полоску. «Макс, кончай вилять, выкладывай как есть», — холодным голосом изрек Янис, прищурившись и клацая ножницами. Я лишь тяжело выдохнул и налег на компот, игнорируя нападки. Всем видом показал, что не намерен оправдываться перед кем-либо. Не хотелось перед сном эмоционально себя раскачивать, потом тяжко будет спаться. «Ахахаха!» — засмеялась блондинка, вскакивая с земли и широко разводя руки в стороны. Ее плед слетел и оголил тело. «Да вас хоть током бей, не дойдет. Вы что, фильмов не смотрели? Убийца! Садовник!» Она вдруг перешла на крик, отчего все вокруг вздрогнули. Янис замер, точно парализованный. Все смотрели на ножницы в его руках. «Да она ж больная! Чё ее слушать вообще? Тьфу на тебя, дура! Брысь под шконку!» «Достаточно!» — рявкнул Стебан. «Устроили здесь шапито. Уважаемая!» — обратился он к блондинке, не скрывая раздражения. «Держи себя в руках, иначе запру в клетке на пару дней, посидишь на одной воде под солнцем. Нечего мне тут смуту наводить. Кивни, если поняла, о чем я». Австралийка надула губы и уселась возле костра. Она словно вылетела из реальности, уткнувшись взором в пламя и обнимая колени. Реакции на просьбу Эстебана не последовало. Я отправился высыпаться перед ночным дозором, но вдруг меня догнал Янис и кинул предъяву. «Слышь, долго еще в святого играть будешь?» Он подошел вплотную, до уровня глаза в глаза. Почувствовался запах перегара. «Мы оба знаем, что это ты узкоглазую упаковал, а стрелки на меня летят. Слышь, ее звали Суин. Если не умеешь пить, лучше не пей. Катись отсюда, пока я не разозлился». «Апана!» — прохрипел он и внезапно ударил меня лбом в переносицу. Из глаз полетели искры, но отшатываясь назад, я на инстинктах бросил двоечку вперед. От обоих ударов латыш Юрка увернулся и использовал какой-то классовый прием. В одно мгновение он оказался у меня за спиной и пнул по ступням. Земля предательски ушла из-под ног, но я успел ухватиться за его рубаху. Мы вместе покатились кубарем, как мартовские коты, выясняющие отношения. По лагерю пронеслись женские крики. Мы мутузили друг друга до тех пор, пока мужчины не разняли. У меня были разбиты губы и нос, а у Яниса расплылся синяк под глазом. Эстебан крыл нас трехэтажным матом, но мы не реагировали, впились взглядами друг в друга. «Мне то казалось, что мы скорешились», — выцедил я и сплюнул кровью. «Не хочешь извиниться? Хе, бродяги не извиняются. Да пошел ты, ишь какой!» Новой силой обзавелся и вдруг осмелел. Я отдернул руки удерживающих меня Элафа и Такиши, после чего устремился в лачугу. Уснуть получилось не сразу. Настроение с утра было, мягко говоря, так себе. Это был не просто плохой день, внутри засело что-то темное, необъяснимое. Накатило слабость и чувства слегка сбоили. Нарушилось цветоощущение, краски казались ярче, а солнце так вообще слепило. Руки предательски подрагивали, как у юнца перед первым боем. Фелиция, окинув меня пристальным взглядом, только и сказала: «Ты бледный, какой-то, все в порядке?» Ее голос звучал обеспокоенно, но я лишь отмахнулся и отправился в джунгли. Слабость – непозволительная роскошь в нашем положении. Решил вытравить дрожь из мышц тяжелой работой. Второй этап строительства корабля застопорился из-за нехватки древесины. Дилавар нуждался в помощи. Мы рубили лес несколько часов. Пот заливал глаза, мышцы горели огнем, но облегчение не приходило. Обычно физический труд выжигает вялость в теле, как огонь, гниль, но сегодня что-то пошло не так, топор становился все тяжелее, каждый взмах давался с большим трудом. В какой-то момент поймал на себе встревоженный взгляд Диловара, но сделал вид, что не заметил. Неужели подхватил какую-то заразу? Ничего, прорвемся. До свадьбы заживет, если, конечно, доживу до нее. Вложил имеющиеся 5 очков характеристик в телосложение, надеясь на быстрое выздоровление. Не сработало. В этот раз использовал 75 осколков бездны, зажав их в ладони. Да, начиная с 15 уровня именно эти магические ядрышки служили топливом для перестройки тела. Я возвращался в лагерь с чувством, что надвигаются большие проблемы. И эта слабость, лишь первый сигнал. Навык интуиция повышен до 9 уровня. Дела. Дабы отвлечься от хмурых мыслей, прокрутил в голове прошедший ночной дозор. В принципе, ничего примечательного, тишина, темнота и холод. По приказу Луи теперь один грызлинг всегда будет дежурить вместе с двумя часовыми. Их звериное чутье – наше главное преимущество при защите лагеря. Хрум с гордостью заявил, что учует врага даже с расстояния в километр. Мы с ним обедали возле костра. Аппетита не было, но я через силу проглотил одного шорпа с горсткой ягод. Хомяк же настойчиво грыз спрессованный брикет бурого оттенка, похожий на гематогеновую шоколадку. Хрум, вы помимо того древа нашли еще что-то интересное на острове? Мы осторожно ходили, твари не тревожили, но отметили много разных мест. Что ищешь? Все. Лидер грызлингов раскрыл смарт-карту и принялся делиться находками. Ресурсы, источники воды, пищи, ареалы обитания некоторых тварей. А это что такое? Указал я пальцем на крестик. Одно из трех зловещих мест. Не уверен, что стоит туда соваться. Там истинная тьма обитает. Хотя одно логово лишь легкой сложности, всего 2 черепа из 5. Подземелье значит, стоит их проверить. К нам подсел Эстебан и тоже принялся обедать. Будто в противовес моему состоянию, вояка чувствовал себя великолепно. Улыбка не сползала с лица, а глаза искрились бурной энергией. «Спасибо тебе, дружище!» Обратился он ко мне и похлопал по плечу. «Пожалуйста, за что хоть?» «Думал, для меня останутся тайной твои хитрые проделки?» Луи все рассказал еще вчера. Встряхнули меня эти разговоры под крепкий ром. Мозги на место встали. Теперь знаю, ради кого борюсь. Ради своих. Ради тебя, Луи, Фелиции. Ради всех, кто рядом. И даже хомяков. К черту прошлое. Только вперед. Даже и не знаю, что ответить на столь живую и эмоциональную речь соратника. А вообще, продолжил Эстебан, засиделся я в лагере. Пора в разведку и пороху экономить не буду. Мы как раз собирались договорить не успел, потому что к нам с криками прибежала запыхавшаяся Нита. Пропала, исчезла с утра, в джунгли ушла, и ни следа. Погоди, погоди, о ком разговор? Осведомился Эстебан. О нашей. Она прикрыла глаза ладонью и продолжила говорить с недовольством в голосе. Женщине, которая не стесняется демонстрировать мужчинам свои прелести. Черт, надо было ее в клетке запереть. Макс, куда вы там собирались? Пойдем на поиски альтернативно одаренной, заодно и проверим. Подземелье. Отлично, вперед. Хрума мы взяли с собой, даже не пришлось уговаривать. Пушистый проводник, почесывая лапой за ухом, растолковал нам расположение подземелий. 2 подземелья затаились на севере острова, недалеко от места, где раньше стояли шатры его племени. Они сложнее, опаснее. 3 же скрывалась на востоке, в опасной близости от лагеря краболюдов. Вход спрятан в небольшом пригорке. Скорее всего, именно по этой причине клешни-руки до сих пор не зачистили логово. Эстебан, изучив смарт-карту Хрума, задумчиво погладил рукоять пистоля и выдал план. Сначала найдем австралийку, потом сделаем круг, обойдем гору с севера и проверим те 2 подземелья. На обратном пути зачистим легкое, он посмотрел на меня. Справимся, да легко. Кивнул я, проверяя крепление ножен. «Хрум, ты готов?» Грызлинг оскалился в подобии улыбки, обнажив переднюю пару зубов. «Всегда готов». Эстебан сразу вышел на след пропавший. Не знаю, как ему это удавалось, но двигался он уверенно. Обращал внимание на едва заметные отпечатки ступней, помятую траву и просто логически предполагал, куда можно было бы пойти, будь он на ее месте. Вот ведь дура. В джунгли рванула босиком. Теперь, небось, пятки в лоскуты, да еще и голышом носится. Вот это цирк на потеху местных тварей. Я был полностью согласен с воякой. Спустя несколько километров мы остановились в недоумении. На земле были отчетливо видны ее следы, которые внезапно оборвались. Признаков борьбы мы не заметили. «Есть идеи?» – спросил Эстебан. «Может, ее птица какая утащила?» – предположил я, почесав репу. «Ты хоть раз птиц видел на острове? Ну, кроме тех здоровенных бакланов, что грузы сбрасывают. Действительно, я и сам не раз задумывался, почему мы до сих пор ни одного пернатого не встретили. Было бы здорово слегка разнообразить рацион. А я знаю, почему», — радостно воскликнул Хрум. «Но не скажу, таковы правила игры». От его тонкого голоска закружилась голова. «Ей-богу, будто пищит после вдоха гелия из воздушного шара. Да что за хрень со мной творится? Вечно пьяный разбойник, коп без чувства самосохранения», принялся перечислять Эстебан. «Таинственный убийца, храбрая проститутка, немой якудза, про блондинку промолчу, тут без мата никак, а теперь еще и хомяк-интриган. Я будто в кунсткамере оказался. Ладно, шутки шутками. Прочесывать местность смысла не вижу. Двигаем на север, к подземельям. Ну ты хоть намекни», с надеждой в голосе попросил я. «Хаэм, в вашем мире были неприкосновенные животные? Ой, ну вот», мордашка Хрума вдруг погрустнела, а глаза читали сообщение от парадигмы. «Сняло два пункта удачи, ага, в следующий раз намекай тоньше». Мысли крутились в голове, складываясь в странную картину. Неужели птицы в бескрайнем архипелаге священные, как коровы в Индии? За отстрел пернатых наверняка полагается суровый перманентный штраф или что-то похуже. На стартовых локациях первопроходцы знать об этом не могли, а Хруму просто повезло на конкретный глиф. Видимо, поэтому парадигма и не заселила остров птицами. Здесь и без того проблем хватает, логично. Хотя это лишь моя дедукция, основанная на скудных фактах. А может, все глубже? Птицы могут играть критически важную роль в экосистеме архипелага. Не просто живность, а механизм, как пчелы или бабочки, разносит пыльцу между островами, связывая их. Эстебан, похоже, вообще не понимал, в чем суть. Половину пути до подземелья он пытался вытянуть информацию то прямыми вопросами, то намеками. Хрум только недовольно фыркал, я тоже хранил молчание. Расспросы прекратились, когда мы напоролись на парочку крагнитов, о которых вояка рассказывал мне жуткие истории, мол, пасть как у крокодила, здоровый, как бык и так далее, приукрашивал шельмец. Впрочем, твари и вправду выглядели опасными, но не столь крупными. Когда Эстебан снайперски уложил крагнитов с двух выстрелов, Хрум вдруг стушевался и странно заерзал, словно у него по спине какие-то насекомые отрядом промаршировали. «Что такое?» — поинтересовался я, оглядывая местность на предмет незваных гостей. «Зачем вы так? Обидно слышать. Фелиция вчера весь день меня не по имени называла, а мой пухлый хомячок. У нас ведь был великий народ, смелый, умный, мастеровитый. А уж как торговали, всем завидно было. Думаешь, грызлинг звучит солиднее?» — хмыкнул Эстебан. «Да вас так называют, потому что вы — копия наших хомяков. Только те в карман влезали. Ну и гадили много». Я похлопал Хрума по плечу и вставил свои 5 копеек. «Понимаешь, люди не такие добрые, как вы. Порой любят язвить или даже откровенно издеваться. Ничего, привыкните. Не стесняйтесь иронизировать в ответ. Главное, в меру». «Хорошо», — ретиво закивал он. «Я попробую. Ну что, вперед навстречу к приключениям, вонючки». «А вот это обидно было», — буркнул Эстебан. «Тоньше надо языком работать, Хрум, тоньше. Другие могут и не понять. Ладно, хорош лясы точить. Макс, ну что, кто первее до подземелья? Надо же мне сравнять счет». Я сорвался с места и устремился ракетой в нужном направлении. Однако вскоре выдохся. Если бы не эта проклятая хворь, уделал бы мексиканца с огромным отрывом. Через половину часа мы добрались до логова. 1-1 в мою пользу. «Ха-ха», — заржал вояка. «Мой уровень выше твоего чуть ли не в 2 раза. Так что 2-1. Нет уж, старина, задним числом это не работает. Сперва уговор, а потом соревнование». Махнул рукой, не до этого сейчас, не располагаю настроем. Я замер, оценивая вход в подземелье. Это место отличалось от прежнего логова. В твердой, словно спекшейся земле зияла круглая дыра, темный колодец 3 метра глубиной. От дна уходил вниз крутой спуск, петляя и теряясь во мраке. Фиолетовое свечение, уже знакомое, сочилось из глубины и медленно пульсировало. Возле ямы примостился идеально ровный булыжник, похожий на кирпич, но явно природного происхождения. Его гладкая поверхность мерцала, и на ней проступала информация. Я наклонился ближе. Пещеры Дакханов. Рекомендуемый размер отряда. 5 исследователей 15 уровня. Внимание, сложность прохождения. Высокая. 5 черепов из 5. Интересно, что за зверь этот Дакхан? Внизу смерть, вздрагивая усиками, сказал Хрум. Не потянем, уведомил я соратников. Предлагаю проверить следующую точку. Второе подземелье, логово Кнагла, тоже оказалось нам не по силам. 4 черепа, прямо как в моем первом походе на мертвых пиратов. Тогда нам крупно повезло выбраться. Еще бы пару бойцов в команду, и можно было бы рискнуть. Пожалуй, в другой раз. Вдруг вспомнил про костяную кирасу, которая спасла от удара секиры матки жабогрызов. Там тоже в названии упоминался этот Кнагл. Наверняка опасное чудище. Ни медля ни секунды, мы взяли курс на третью точку. Дорога петляла среди редколесья, где было подозрительно тихо. Лишь изредка путь преграждали слабые твари. Расправлялись мы с ними быстро, почти без звука. Тихий свист гарпуна, глухой удар, предсмертное шипение, и снова тишина. Остров казался вычищенным до костей. Пустые поляны, заброшенные норы, ни следов, ни звуков жизни. Неужели за каких-то 5 неполных дней 4 расы смогли уничтожить большую часть фауны? Где теперь брать осколки и трофеи? А что будет, когда иссякнут и подземелья? Когда последний источник осколков бездны пересохнет, как колодец в пустыне? Неужели парадигма пытается столкнуть лбами исследователей из разных миров, чтобы в итоге выбрались лишь одни? Но если потенциальные соперники успели потратить все осколки, то победителям все равно может не хватить ядрышек для постройки корабля. Мы сделали такой большой крюк вокруг лагеря краболюдов, что даже издалека не увидели их построек. Грызлинг вел нас извилистыми тропами, огибая возможные маршруты патрулей. Его лапы беззвучно ступали по траве, изредка замирая, когда ухо улавливало подозрительный треск или шорох. Близился вечер, когда мы достигли последнего подземелья. Судя по расположению Солариса в небе, через час начнет темнеть. Что действительно напрягало, с каждым шагом мое состояние ухудшалось. Но я не жаловался соратникам, не хотел выглядеть перед ними слабым. Более того, предвкушение скорой битвы постепенно разгоняло мне кровь. Глава 2. Подземелье возвышалось перед нами как насмешка над здравым смыслом. Эстебан хмыкнул, когда увидел эту груду исполинских валунов, сложенных друг на друга в неустойчивую пирамиду высотой 10 метров. Казалось, что они удерживаются на месте только силой чьей-то воли, готовые в любой момент рухнуть и похоронить под собой незваных гостей. Мы вскарабкались вверх. Входом оказалась узкая щель между двумя верхними камнями. Изнутри сочился тусклый зеленоватый свет, будто там разлагалось что-то ядреное. Запах был соответствующий, сырость, плесень и что-то неопределимое, напоминающее аромат перезрелых фруктов. В глубине угадывались очертания длинной, уходящей вниз лестницы. Затерянная арена. Рекомендуемый размер отряда. 3 исследователя 5 уровня. Внимание, сложность прохождения. Ниже среднего. Первым спустился Эстебан. Короткий взмах его руки дал понять, что путь чист. Мы с Хрумом юркнули следом и оказались на уровне земли, откуда тоннель уходил дальше вниз, в темноту. Несколько минут шагали в давящей тишине, пока не уперлись в каменную стену с дверным проемом. Над ним нависала массивная железная решетка, готовая захлопнуть ловушку, стоит нам ступить внутрь. Так и случилось. Едва мы вошли на круглую подземную арену, решетка с оглушительным скрежетом рухнула вниз. Металл ударился о камень, отрезая путь назад. Эстебан выругался сквозь зубы. Потолок арены возвышался на 6-7 метров, а по диаметру она была сопоставима с нашим лагерем. Сквозь трещины в стенах пробивались узловатые корни, на которых висели светящиеся плоды-ночники, отбрасывающие призрачные тени на песок. Их холодный свет заставлял скелеты неизвестных существ, разбросанные по арене, казаться еще более зловещими. Несколько массивных колонн, покрытых неизвестными символами, поддерживали потолок. По периметру на равном расстоянии друг от друга располагались 4 двери, запертые решетками. За одной виднелся сундук. Награда победителю. Мы теперь что, гладиаторы? Я усмехнулся собственным мыслям. Ни ревущих трибун, ни безумной толпы, жаждущей крови, ни женщин, срывающих одежды в предвкушении зрелища. Внезапно одна из решеток взмыла вверх, обнажая темный проем. Из глубины коридора донеслись знакомые крики, режущие слух. Крю, Карер. Мои уши уловили нарастающий топот. Вскоре противник выступил из тени. Жабогрыз седьмого уровня был на целую голову выше тех, с которыми мне доводилось встречаться раньше. Его тело покрывало жалкое подобие доспеха в виде ржавых металлических пластин, небрежно примотанных грязными веревками к склизкой коже. В лапах существо сжимало шипастую дубину. Я бросил быстрый взгляд на товарища и дал инструкции. «Эстебан, уродца беру на себя и связываю ближним боем. Пусть Хрум расстреливает его из рогатки и прокачивает навыки. Пока есть возможности относительно слабый враг. Хотя вояка, если так выразиться, имел более высокое звание, спорить он не стал. На моей стороне опыт и высокий уровень». Жабогрыз втягивал воздух раздувающимися ноздрями, готовясь к атаке. Когда в лоб прилетел первый камушек, оставив небольшую вмятину, карлик заверещал и бросился в атаку. Я перегородил ему путь и без особых усилий парировал удары. Руки у него в два раза короче. Снаряды, один за другим, точно прилетали по голове твари, но лишь разъяряли сильнее. Когда жабогрыз выкинул дубину и попытался связать меня борьбой, я попятился назад. Фу, гадость. Настырный уродец не сдавался и лез обниматься. Не выдержал и пнул ему в живот. Забыл, что мои ботинки усиливают удар. Жабогрыз кубарем улетел в центр арены. Он с трудом пробовал подняться, но тут же падал обратно к песку. Как будто отжался от груди 199 раз и тщетно пытался достичь круглой цифры. Спустя десяток выстрелов из рогатки, соперник был побежден. Над телом кружился зеленый светлячок. Хрум, твои трофеи, учтиво распорядился Эстебан и указал пальцем на жабогрыза. Спасибо, вы настоящие друзья, с детской радостью воскликнул Хрум. Он поправил красную повязку на лбу и помчался за добычей. Минута передышки, и открылась вторая дверь. Теперь нас ждал бой с серпентилом восьмого уровня. Едва богомол переросток сорвался с места, как пуля с хрустом влетела в его фасеточный глаз. По инерции он еще перебирал лапками, но уже через секунду врезался в колонну и рухнул замертво. «Скучно», — протянул Эстебан. Последнего врага пришлось подождать подольше. Когда из дверного проема не торопясь выкарабкалась огромная черепаха десятого уровня, мы нервно переглянулись. Ее панцирь не имел рисунка, как у земных рептилий, был гладок и монотонен. Голова тоже отличалась, была острой формы и оканчивалась массивным клювом. Привычным движением разрезал себе палец, заблаговременно придумав подходящий сюрприз для столь бронированного врага. Однако кровь практически не реагировала на мои команды. Что происходит? Восклицательные и вопросительные знаки. Поток крови взмывал вверх и тут же опадал на песок. Почему сила колдовства вдруг упала, как стрелка часов на полшестого? Бабах! Грянул выстрел, и пуля вырвала верхнюю часть клюва твари. Брызнули несколько струек крови. Вот уж не ожидал, что черепахи умеют бегать с такой скоростью. Я едва успел отпрыгнуть от массивного тела, а Хрум и вовсе чуть не поймал клюв своим пухлым животом. Шея монстра могла вытягиваться метра на полтора из панциря. Достав гигантский молот, обрушил его на черепаху со всей силой. Природная броня пошла трещинами. Прозвучал еще один выстрел Эстебана, и пуля попала твари в глаз, дезориентировав ее. Несколько мощных ударов кувалдой поставили точку. Удалось таки доломать панцирь. Навык «Холодное оружие» повышен до 14 уровня. Молот в руках казался невыносимо тяжелым, а голова кружилась от усталости. «Надо срочно возвращаться в лагерь», – прохрипел я, борясь с темнотой в глазах. Соратники обеспокоенно переглянулись. Спустя минуту решетки на трех дверях, откуда ранее появлялись враги, захлопнулись. Зато входная и та, что вела к сундуку, распахнулись, открывая проходы. Мы склонились над необычным сундуком подземелья. В этот раз парадигма предложила что-то новенькое. Помимо 50 осколков бездны, забрали схему создания бочки с пространственным карманом. Очень удачное приобретение. Теперь воды будет в достатке, плюс к этому экономия места на будущем корабле. Взгляд зацепился за последние предметы, коих было три штуки. Выглядели они как небольшие коробки, упакованные серой бумагой и крест-накрест завязанные бечевкой. Портативный трехзвездочный комплект провизии изобилия. Необычная, магическая еда. Активируйте, чтобы распаковать комплект и получить провиант. Примечание: убедитесь, что рядом достаточно свободного места. Последняя строчка внушала оптимизм. Не удивлюсь, если чудной предмет накроет целую поляну. С торца коробки красовались три звезды. Скорее всего, они являлись эдаким рейтингом, примерно, как у отеля или коньяка. Эстебан сгробастал трофей мозолистыми руками, затолкал их в рюкзак и оглядел нашу потрепанную группу. На его лице угадывалась смесь удовлетворения от добычи и настороженности. «Давайте возьмем пятиминутную передышку перед тем, как тащиться обратно в лагерь», — он говорил обыденно, но затем пристально посмотрел на меня. «Макс, что-то ты совсем херово выглядишь». Я не ответил. «Что тут скажешь? Дело в том, что странное состояние, захватившее мое тело, не отступало. Даже адреналин от скоротечной схватки не вытеснил это ощущение. Оно пульсировало внутри, как второе сердце, холодное и чужое. Мое тело стало полем битвы между мной и чем-то другим. Члены отряда разбрелись, выбирая удобное положение для отдыха. Эти 5 минут – отличный повод разобраться с трофеями. Мне досталась добыча с черепахи, то был зеленый светлячок с таким содержимым. 16 осколков бездны, обычный глиф познания 7, и темно-коричневые кожаные наручи охотника с тонкой вязью неизвестных символов по краям. Я надел наручи, и они мгновенно подстроились под форму запястий. Никаких магических свойств, защиты или усиления, просто практичный предмет экипировки. Но они были удобными и, что важнее, самоочищающимися. Пусть и мелочь, но приятно. Ну а теперь самое время разобраться с новым глифом. Общая информация. Характеристика интеллект определяет скорость освоения навыков и усиливает эффективность классовых умений. Чем выше показатель, тем мощнее становятся активные способности, наносящие урон, при этом расход энергии снижается. Хотя интеллект лишь косвенно влияет на умственные способности исследователя, его значимость становится заметной при исключительно высоких показателях. Активируйте еще 9 обычных глифов, чтобы получить награду. В будущем определенно стоит вложиться в эту характеристику. Ради того, чтобы кровавое мастерство вышло на новый уровень. Запас моих жизненных соков ограничен, однако можно повысить эффективность траты несколькими путями, и это радует. Из размышлений вывел голос Эстебана. Командир предложил выдвигаться. Я самым первым полез по лестнице, отмечая, что руки и ноги едва слушаются. Когда встал в полный рост на пригорке из валунов, голова закружилась, а перед глазами возникла серая пелена. Почувствовал, как падаю и тело бьется о камни. Когда разлепил веки, увидел несколько пар синих ног. Позади слышался крик Эстебана. «Глупцы! Вы и вправду верили, что укроетесь от глаз моих охотников?» Бросил вопрос в лицо Кракис Харшил, теперь уже 13 уровня и с классом личности вождь-хранитель. Попытался приподняться, но мощная хватка стиснула шею. Краболюд без усилий поднял меня в воздух и сжал руку еще сильнее. Я ухватился за его предплечье, но сил вырваться не осталось. «Видел ваше послание на сундуке. По-вашему, это смешно? Я не намерен терпеть оскорбления». Он разжал ладони, и мое тело рухнуло вниз. Едва нашел воли, чтобы встать и посмотреть ему в глаза. «Кажется, он мне кадык повредил. Чувствую, будто камень в горле застрял. Я вызываю тебя на поединок чести», — продолжил Кракис. «Здесь и сейчас один из нас отправится к предкам». Пошатываясь, достал безумную Марту, однако мартира предательски выскользнула из рук. «Честь?» — послышался удивленный голос Эстебана позади. «Где тут честь?» — перешел он на крик. «Да Макс еле на ногах стоит». Вояка шагнул вперед. «Сразись со мной. Ты слишком слаб, и победа над тобой покроет мое имя позором». Кракис презрительно сплюнул и демонстративно облизал острые зубы. «Когда Соларис обойдет небо дважды, я приду к вашему лагерю и вызову на поединок самого сильного человека». Он осмотрел нас пристальным взглядом. «Уходите прочь с нашей земли». Не стали испытывать судьбу и оставили 4 краболюдов позади. Не успели пройти и пары километров, как голова снова закружилась. Я взглянул на соратников и похолодел. Вместо привычных силуэтов передо мной предстали пульсирующие кровеносные системы, лишенные плоти. В следующую секунду мир померк. Интерлюдия. Эстебан выругался, когда Макс потерял сознание. Теперь ему предстояло тащить тяжелое тело товарища до лагеря. Путь был недолгим, но мексиканец переживал, что не успеет до заката. Его страх имел основание, часовые неоднократно замечали с дозорных вышек силуэты крупных тварей в темноте. После нескольких вынужденных передышек Эстебан все же добрался до лагеря без происшествий. Густаво первым заметил приближающихся товарищей и поднял тревогу. У ворот быстро собрались все выжившие. Долгое отсутствие разведчиков вызывало тревогу, но теперь их встречали с явным облегчением. «Макс!» — вскрикнула Фелиция, прижав руки к лицу. «Нет, нет, что с ним, кто-нибудь, помогите, в дом его», — распорядился Луи. Эстебан кратко изложил собравшимся события дня и отметил, что Макс чувствовал себя плохо на протяжении всего похода. Когда тот, уже лежа на кровати, начал биться в конвульсиях, бабуля Юаньжу дала ему большую дозу успокоительного, отвар из целебных трав. Мужчинам пришлось изрядно постараться, удерживая крепкого полицейского, пока лекарства вливали ему в рот. Вскоре Макс уснул. Целительница лишь развела руками, она не понимала, что с ним происходит. «Впервые такое вижу. Я здесь бессильна», — подытожила она. Юаньжу, Фелиция и Ганс остались возле кровати, остальные же покинули дом и собрались возле костра. «Ему что, яда в еду кто-то подсыпал?» — негодовал Эстебан, сверляв взглядом присутствующих. Выжившие предполагали разные версии, одна хуже другой. Помимо того, многие были опечалены тем, что светловолосая австралийка так и не вернулась. «Смотрите!» — крикнул Ву Джунли, указывая в небо. Взгляды выживших поднялись ввысь. На горизонте проявлялось ночное светило. Сегодня спираль сияла непривычным голубым оттенком, а кроваво-красным. Зрелище завораживало настолько, что люди не сразу заметили странное поведение грызлингов. Их глаза расширялись, ушки прижимались, усы дрожали, а носы судорожно ловили запахи. «Что с вами творится?» – осведомился Эстебан. «Плохо. Все очень плохо», – взвизгнул Хрум. «Твари вокруг. Много. Очень много. Их там сотни, и они очень опасные. Готовьтесь к бою, живо», – скомандовал вояка. Лагерь охватил переполох, выжившие торопливо вооружались. Вскоре с дозорной вышки раздался тревожный крик Густава. Эстебан взбежал по лестнице, чтобы оценить обстановку. Во тьме, со всех сторон, медленно надвигалось полчище красных глаз. Руководство лихорадочно обсуждало, как обороняться и стоит ли вообще. Тишину прорезал голос геймдизайнера Ву Джунли. «Из-за багровой спирали все монстры острова вышли на охоту, а мы здесь в роли жертв. Отставить панику», — рявкнул Эстебан. «Бежать нам некуда. Деремся до последнего». Луи, потрясывая алебардой, вдохновил людей на битву пламенными речами. Послышались глухие удары по стенам и воротам лагеря. Густаво спустился с вышки и пробрался в плотный строй людей. Лицо его дернулось от напряжения, и он поспешно заговорил. «К нам какие-то дакханы пожаловали. Этих утят переростков слишком много, а главарь их стоит вдалеке и не двигается. Да он ростом с трехэтажный дом. Дакханы?» — переспросил Эстебан. «Мы как раз сегодня были у входа в самое опасное подземелье на острове. Называлось оно «Пещеры дакханов». Теперь все встало на свои места», — крикнул Ву Джунли. «В дни красной спирали твари выбираются из подземелий в поисках выживших». И в тот же миг из дома с паническими криками выбежала троица, присматривавшая за Максом. Внезапно строение содрогнулось, изнутри донесся нечеловеческий рев, похожий на крик динозавра из старых фильмов. Раздался сухой треск, и крыша разлетелась в щепки. Наружу вырвался кровавый демон. Все тело Макса, кроме головы, покрывала пульсирующая багровая масса, из которой хаотично тянулись живые отростки. Он не касался земли, щупальца молниеносно впивались в почву, перемещая его вперед. Когда демон устремился к выжившим, Фелиция потеряла сознание. «Его глаза», — прохрипел Густаво и сглотнул слюну. «Они светятся так же, как и у тварей снаружи». Демон замер перед людьми, давая возможность рассмотреть себя во всей жуткой красе. На лице Макса застыла зловещая улыбка. В следующее мгновение он оказался за спиной Яниса. Щупальце молниеносно хлестнуло по его ступням. Арестант лишился опоры, рухнул на землю и сильно ударился головой. «Стой, Макс, прекрати!» — порывисто прокричал Густаво. «Это уже не Макс», — с холодом в голосе сказал Эстебан и направил пистоль на демона. Бабах! Ловкий отросток поймал пулю в опасной близости от головы, а после смял ее и отшвырнул к ногам вояки. На землю упала скрюченная свинцовая жилка. Между Янисом и демоном внезапно появился Такиши. «У-у-у!» — якут замычал и умоляющими жестами просил не убивать арестанта, но мстительная сущность была непреклонна. Кровавый демон оттолкнул Такиши и занес хлыст для смертельного удара. Лицо Яниса скривилось в отчаянии и обиде. Глава 3. В последний момент что-то надломилось в жутком существе. Его голова задрожала с такой неистовой силой, что превратилась в размытое пятно. На долю секунды глаза демона просветлели, человеческое проступило сквозь чудовищное. На лице Макса застыла гримаса ужаса. Кайрерах. Западные ворота разлетелись в щепки, треск заглушил даже боевые крики. Дакханы хлынули внутрь сплошным потоком. Эти твари выглядели как нечто среднее между птицами и людьми. Их тела, покрытые жесткими белыми перьями, лоснились от пота, а мускулы перекатывались под кожей, словно змеи. Крыльев у них не было. Эволюция лишила их возможности летать, но дала нечто большее, крупный размер и силу. Дакханы чем-то напоминали персонажей из детских утиных историй, которые годами жрали стероиды и прошли через адскую гормональную терапию. Только вот взгляд у тварей был отнюдь не мультяшный, хищный и сосредоточенный. Ростом они были под 2 метра. Массивные ладони сжимали примитивное, но эффективное оружие ближнего боя. Топоры, дубины, ножи, все одноручное, грубого качества. Ржавчина покрывала лезвие, но это не делало врагов менее смертоносными. Монстры ворвались в лагерь, напирая друг на друга, точно обезумевшие. Не атака, стихийное бедствие, рассчитанное захлестнуть уцелевших. Кровавый демон встряхнул головой. Зловещая сущность вновь обрела контроль над телом, отправив разум Макса куда-то глубоко внутрь, на задворки подсознания. Демон жадно вдохнул и ощутил волну первобытной ярости, исходящую от приближающихся дакханов. Их кровь звала, манила. Он слышал эту пульсацию, сотни сердец, бьющихся в унисон. Мастер крови бросился им навстречу, взмыл вверх и завис на высоте 5 метров. Чвак! По лагерю пронесся хлюпающий звук прокалываемой плотью почвы. 3 мощных отростка вонзились в землю, образовав живую треногу и крепко зафиксировав тело. Остальные щупальца превратились в орудие смерти. Удар, и грудная клетка первого дакхана разорвана. Взмах, и второй падает со сплющенной головой. 3-й, 4-й, 5-й. Щупальца молнии рассекали воздух, оставляя за собой багровые всплески. Они вонзались в грудь пернатых воинов с хирургической точностью, прямо в сердце, но не отступали сразу. Несколько секунд каждый отросток оставался внутри жертвы, набухая и выкачивая кровь. Крики дакханов заполнили пространство. Не боевые кличи, а вопли ужаса и боли. 10 щупалец работали в унисон, превращая вражескую атаку в бессмысленный мясной штурм. Трупы громоздились, образуя вал из белых перьев, окрашенных алым. С каждой каплей поглощенной крови демон менялся. Его тело набухало, увеличивалось в размерах. Плоть колыхалась, перестраивалась. Новые отростки прорывались сквозь кожу, удлиняясь и твердея. Кровь врагов превращалась в броню и покрывала тело Макса плотным слоем. Хруст. Южные ворота не выдержали напора второй волны дакханов. Эстебан увидел прорыв. Его уверенный голос прорезал хаос битвы. Сомкнуть ряды. Перекрыть проход. Выжившие среагировали мгновенно и сдвинулись, образуя живую стену из щитов и клинков. Люди против утконосых монстров. Отчаяние против численного превосходства. 2 толпы столкнулись с оглушительным грохотом. Началась настоящая битва. Кровавый демон жаждал больше крови, а вместе с ней и силы. Но поток пернатых у западных ворот внезапно иссяк. Враги благоразумно обходили это направление и стекались в 2 других. Демон выдернул свои опорные отростки из земли. Почва неохотно отпустила их, разбрызгивая грязь и сукровицу. Освободившись, он рванулся прочь из лагеря с нечеловеческой скоростью. Теперь, напитавшись кровью поверженных врагов, демон превратился в машину уничтожения. Его тело пульсировало, переливаясь багровыми оттенками, от темно-бордового до ярко-алого. Прямо на бегу он сметал дакханов одного за другим, и звуки смерти сопровождали каждое его движение. 3 ворота не выдержали натиска и надломились. В образовавшийся проем хлынули многочисленные враги. «Мы в ловушке», — прохрипел Густаво, панически озираясь. Защитники медленно пятились. Они бросали короткие, полные тревоги взгляды через плечо, ожидая скорого удара в тыл. Эстебан, с рассеченной бровью и кровью, заливающий левый глаз, выкрикивал команды напряженным голосом. «Держать строй! Держать! Черт возьми!» Тем временем демон крови прокладывал путь через полчища дакханов. За ним тянулась широкая полоса истерзанных тел, похожая на след от гигантской косы, прошедшейся по полю пшеницы. Внезапно демон замер и принюхался. Его внимание привлекло нечто, находящееся в отдалении от основной битвы. Чутье подсказало ему: вот настоящий противник. В джунглях, в паре сотен шагов от побоища, возвышалась исполинская фигура. Вожак дакханов, громадина высотой с фонарный столб. Он безмолвно наблюдал за полем битвы, скрестив руки на груди. В отличие от своих соплеменников, босс не был вооружен традиционным оружием, но в этом не было необходимости. На концах его 4-палых рук красовались когти, изогнутые, желтые от времени, длиной с кинжал. Это страшное оружие могло без труда пробить насквозь медведя одним небрежным движением. Ярко-красные глаза вожака встретились с пылающим взором демона. В этом взгляде не было страха, только расчетливое ожидание. Его белые перья, в отличие от рядовых воинов, имели красноватый отлив на концах. Это был некий символ власти или, возможно, след от крови прошлых жертв. Воздух между двумя чудовищами наэлектризовался от проскочившей между ними взаимной агрессии. Демон издал низкий гортанный звук, нечто среднее между рычанием и шипением. Вожак Дакханов медленно расправил плечи и выпрямился во весь свой угрожающий рост, готовясь к неизбежной схватке. Демон сорвался с места и увернулся от удара гигантской лапы, нырнул под могучие ноги главаря и, как паук, взобрался ему на спину. Щупальца вонзились во врага, пробивая плоть, впиваясь в мышцы и высасывая горячую кровь. Исполин взревел, его тело содрогалось от судорог, а массивные лапы нелепо метались, пытаясь сорвать паразита. Ладонь шарила по плечу, скользила к пояснице, но гипертрофированная мускулатура не позволяла достигнуть места между лопаток. Демон был вне досягаемости. Чудовищный утконос забился в агонии, жутко крякая. Мощные лапы дрожали, клюв клацал в бессильной ярости. Наконец, колени подломились, тело рухнуло на землю. В этот миг все изменилось. Дакханы почувствовали падение вожака. Их глаза расширились, а жуткие морды исказил страх. Они одновременно бросились в бегство, забыв о битве. Даже те, что уже сомкнули смертоносное кольцо вокруг выживших, рванули в ночь, не оглядываясь. Лагерь застыл. Остались лишь тяжелые вздохи, запах крови и напряженное молчание. Люди даже не знали, насколько им сегодня повезло, удалось пережить первую багровую спираль. Прямо сейчас на бесчисленных стартовых островах большинство новоприбывших рас беспощадно истреблялось тварями, вырвавшимися из подземелий. Демон, ведомый жаждой мести, двигался вглубь острова. Он сеял смерть, преследуя дакханов. Его движения пусть и медленно, но верно сжигали общую кровяную массу. Однако жуткое существо подпитывалось по пути, углубляясь все дальше. Звуки сломанных костей и разорванной плоти сопровождали его продвижение, пока впереди не показался лагерь краболюдов. Каменные стены были залиты кровью, а земля вокруг превратилась в кладбище монстров. Трупы троелопов валялись вперемешку с разорванными тушами серпентилов и жабогрызов. В центре этой бойни разворачивалось финальное сражение. Кнагл, исполинский четырехрукий скелет, возвышался над вождем краболюдов, готовый забрать душу. Кракис ушел в глухую оборону. Его панцирь был изрезан и покрыт трещинами. Щит, который он держал в руке, прогибался под мощью четырех клинков противника. В каждой из своих иссохших костлявых рук Кнагл сжимал смертоносное оружие. Массивный тесак, изящную шпагу, двуручный меч и извилистый кинжал. Несколько краболюдов погибло в бою со скелетом, их тела бездыханно лежали вокруг босса. Оставшиеся в живых пытались атаковать Кнагла со всех сторон, но их клешни лишь высекали искры из неестественно прочных костей, не нанося существенного урона. Демон вступил в игру без предупреждения. Его хлыст рассек воздух и обрушился на голову Кнагла. Череп расплющился, как гнилая тыква, разлетаясь осколками во все стороны. Четыре клинка звякнули о землю, а костяное тело обрушилось бесформенной грудой. Рывком преодолев дистанцию, демон ринулся к Кракису. Хлыст снова взвился в воздухе. Удар. И щит вылетел из руки вождя краболюдов, звонко грохнувшись о камни. Очередное щупальце выстрелило вперед, обвилось вокруг шеи Кракиса и приподняло вождя над землей. Рука краболюда беспомощно задергалась в воздухе. Клешня отчаянно пыталась перекусить отросток, но тот был тверд, как сталь. Краболюды замерли, не смея приблизиться к демону, хлысты которого только этого и ждали. Глаза вождя, выпученные от удушья, начали наливаться кровью. В них плескался ужас и желание выжить. «Пощады!» — крикнул Маркаштармскаттер дрожащим голосом. Он рухнул на колени, ударившись о каменистую почву с глухим стуком. «Пощади его!» — ответа не последовало. Губы Макса растянулись в мстительной улыбке. Демон упивался страданиями жертвы, медленно усиливая хватку и наслаждаясь моментом. Глаза Кракиса закатывались, а из горла вырывались хрипящие звуки агонии. «Братишка, не делай этого!» — послышался голос из глубины подсознания. Демон замер, его тело напряглось, щупальца задрожали от внутренней борьбы. В разуме столкнулись две воли, ненасытная жажда мести и добродушие хозяина тела. «Отпусти его!» Голос прозвучал снова, настойчивее и яснее, рассыпаясь эхом в глубинах восприятия. Краболюды затаили дыхание. Вождь-хранитель балансировал на грани жизни и смерти. Внезапно щупальце разжалось и небрежно отшвырнуло Кракиса, словно надоевшую игрушку. Вождь распластался на земле, судорожно хватая воздух. Демон отступил на шаг, в его глазах мелькнуло замешательство, возможно, даже шок от собственного решения, а затем, будучи в ужасе от мимолетного проявления милосердия, он взревел и умчался прочь. Всю ночь жуткое существо металось по острову, уничтожая все, что движется. Напоследок оно решило преподнести подарок носителю тела, ликвидировав одну опасную тварь, которая посмела проявить агрессию ранее. Щупальца ловко хватались за стволы деревьев, пока не выбросили тело на широкую поляну. Проклятый живоглот, завидев могущественного соперника, сразу же оживился. Клубни его корней пришли в завораживающее движение. Одно мгновение, и демон взбирается вверх по стволу. Древо попыталось изогнуться и проглотить врага, но тот ловко переместился и пролетел прямо над клацающей пастью. Корни попросту не поспевали за стремительным соперником. Как оказалось, сердце было ложным и не являлось жизненно важным органом. Демон сразу это почуял, именно потому и устремился к кроне. Когда десяток мясистых плодов был расплющен, дерево с жутким грохотом рухнуло на землю. В стороны полетели обломанные ветки. Вскоре первые лучи Солариса осветили поляну, и кровавый демон скользнул внутрь тела носителя. Конец интерлюдии. Как хорошо-то, я потянулся и разлепил веки. По поляне пронесся мой панический крик. Вместо подушки у меня была ветвь проклятого дерева, а рядом громоздился поверженный живоглот. Помню лишь, как вчера отрубился после встречи с краболюдами. А дальше, все как сон, который уже вылетел из головы. Тысяча Диабло. Как я оказался на другом конце острова. Почему один? Уже утро. Почувствовал, как нарастает тревога. Надо срочно возвращаться в лагерь. Глубокий вдох, выдох. Отключаю эмоции. Разум терзает подозрение. Проверяю. Открываю лист развития личности. Пресвятая Дева. Значит, кровавый демон резвился всю ночь. Одноименный навык увеличился на 33 пункта, а мой уровень достиг 18-го. Сердце ёкнуло, когда пришло осознание того, что я мог навредить кому-то из соратников, а то и вовсе лишить жизни. А что, если Янис был прав и Суин убил кровавый демон той злополучной ночью? Нет, нет, нет, даже и думать не хочу об этом. Вновь несколько раз глубоко вдохнул. Наконец-то получилось взять себя в руки. Как бы там ни было, предстоит совершить марш-бросок в 20 километров до родного лагеря в одиночку. Первым делом я коснулся крупного фиолетового светлячка над поверженным живоглотом. Для этого пришлось вскарабкаться на упавший ствол. Вами получено 389 осколков бездны, эпичный глиф познания 16, редкий глиф познания 9, барбют-бастион. Спрыгнул вниз и впихнул массивную ветку в рюкзак. Помнится, я обещал грызлингам пустить живоглота на доски для корабля. Надеюсь, умение дровосек у Диловара достаточно развито для определения свойств. Прежде чем отправиться в путь, ознакомился с находками. Информация и усиление не будут лишними. Сперва проверю редкий глиф. Желаете пополнить личную базу знаний? Да. Вами получено 3 свободных очка навыков. Продвинутая информация. Предметы, полученные в качестве награды, могут отличаться по редкости, но максимум на 1 пункт вверх или вниз. Если исследователь потерпит критическую неудачу при открытии сундука или сборе трофеев с поверженных врагов минимального, обычного, качества, он вовсе не получит предметов. Критическая удача, напротив, повысит редкость награды до необычной. При сборе трофеев легендарной редкости с крошечным шансом можно получить уникальный внекатегорийный предмет или, в случае неудачи, награду эпичного ранга. Активируйте еще 8 редких глифов, чтобы получить награду. Очередной повод вкладывать очки характеристик в удачу. Идем дальше. Активирую эпичный глиф. Вами получено 5 свободных очков навыков. Информация о мироустройстве и лоре. Бескрайний архипелаг – это бесконечное пространство, состоящее из островов и водных просторов. Здесь нет материков, зато есть 2 типа островов – постоянные и временные. Постоянные острова разделены на 5 категорий в зависимости от размера и богатства ресурсов. Острова первой категории особенно ценны. Они гарантированно имеют неиссякаемый источник добычи осколков бездны. За такие территории ведутся ожесточенные войны между сильнейшими расами, которые стремятся закрепить свое право на изобилующие ресурсами земли. Временные острова появляются и исчезают внезапно. Они манят исследователей опасными испытаниями, но обещают щедрые трофеи и захватывающие открытия. Активируйте еще 8 эпичных глифов, чтобы получить награду. Голова шла кругом при мысли о мире, который невозможно объять разумом. Бесконечный океан с островами. Что ж, значит, После завершения стартового квеста на выживание людям предстоит найти себе новый дом. Главное при этом не перепутать постоянный остров с временным. Интересно, как последние появляются на свет. Вспомнился обрывок фразы Эстебана, что-то вроде «пока остров не ушел под воду». Неужели Земля действительно может так просто вырасти из толщи океана, а затем бесследно раствориться, как мираж? Настроение заметно приподнялось, когда я взял в руку барбют. Гладкая поверхность металлического шлема была украшена тонкими выгравированными узорами, а в области лба располагалась миниатюрная башня, точь-в-точь как на керасе, да и цвет идентичный, темно-серый. Узкие прорези для глаз оставляли лишь тонкие щели, через которые можно было разглядеть окружающий мир. К этому придется привыкнуть, но, с другой стороны, если что-то прилетит в голову, будет не так больно. Вспомнилось, как некрокомбинатор шмякнул меня об землю. БРР. Прежде чем надеть эту красоту, я вчитался в описание. Барбют-бастион. Эпичное. Магическое. Крепкое. Комплектное. Требуемые характеристики. Сила 30. Телосложение 30. Особое свойство. Покрывает голову носителя барьером, защищающим от слабых ментальных атак. Бонус комплекта. 2 части из 6. Телосложение. Плюс 5. Крепость всех барьеров. Плюс 5%. Значит, на пути могут встретиться твари, которые атакуют не физической силой, а воздействуют на разум. Теперь я буду хоть как-то защищен от промывки мозгов. Самое время распределить 15 очков характеристик. Для каждого пункта пришлось потратить осколки бездны в количестве, равном моему уровню, то бишь 18. Вложил по 5 в удачу, телосложение и восприятие. Стискивая челюсти, минутку посидел на откатах от перестройки тела. На все про все ушло 270 лазурных ядрышек, а в рюкзаке осталось 144. С этим ресурсом у выживших сейчас проблем нет. Стройка спасительного судна застопорилась из-за недостатка лесоматериалов. Нужно больше дерева. Я нарвал букет из ромашек с мясистыми бутонами и перевязал его у основания пучком травы, похожей на осоку. Отмел негативные мысли о том, что с моими друзьями могло произойти что-то плохое. Вернусь домой в образе элегантного кавалера. Фелиция точно потеряет голову, и побежим мы с ней по пляжу, подальше от всех забот. Глава 4. По пути мне изредка встречались растерзанные твари. Зрелище было жутким, но я не стеснялся забирать белые, а порой и зеленые светлячки. Страшно представить, на что способен братишка, и почему он вообще оказался внутри меня. Даже не знаю, грустить или радоваться такому попутчику. Потеря контроля над собой на половину суток не очень-то прельщала. Буду таить надежду, что смогу разобраться с этой напастью. Я шел по следу из трупов в сторону лагеря краболюдов. Успел собрать трофей более чем с 10 монстров, однако дальше не встретил ни одного светлячка. Значит, либо тут уже кто-то побывал, либо шары имеют эдакий срок годности. Наивно с моей стороны было следовать этим путем, ожидая больше наград, однако я не останавливался. Когда до стоянки клешнируких осталось пару километров, сменил направление. Помнится, Кракис вчера был разъярен, как бык на корриде. Еще и вызвал меня на дуэль через 2 дня. Завтра он припрется в наш лагерь, и придется мне с этим разбираться. Ну вот зачем, Янис, ты издевался над могучим краболюдом, оставляя шутливую надпись на сундуке второго Ирдропа. Ближе к обеду, судя по расположению Солариса на небосводе, я был неподалеку от лагеря. Решил вымыться как следует родниковой водой. Не хотелось предстать перед Фелицией с букетом, но вымазанным в крови и грязи. Штаны так и не удалось очистить от багровых оттенков, зато доспех теперь сверкал на солнце, насколько позволяла матовая поверхность. В одной руке цветы, в другой новый шлем, развалистая походка, а на лице счастливая улыбка. Именно в таком виде я пересек ворота лагеря, которые были почему-то сломаны. Вдвойне засветился счастьем, когда убедился, что все друзья живы. Правда, они были изрядно потрепаны и с мешками под глазами. Удивило то, что многие обзавелись экипировкой, были одеты в разношерстные, не сочетающиеся друг с другом элементы брони. А меня точно только одну ночь не было в лагере, что самое грустное, соплеменники не разделяли моей радости, застыли как статуи. Неужели братишка успел кого-то обидеть? Я все же старался их хоть как-то приободрить довольным и шутливым видом, но, судя по всему, харизмы во мне было как волос на голове Гомера Симпсона. Протянул букет цветов Фелиции, но она, закатив глаза, упала в обморок. Едва успел поймать красавицу. Невольно вдохнул запах ее волос и сам чуть не грохнулся от неземного аромата. «Чего серьезные такие? Будто призрака увидели?» — спросил я соплеменников, когда немая пауза затянулась слишком уж надолго. «Это же я, Макс. Что вообще вчера произошло?» От моего голоса подруга пришла в себя, но сразу же отстранилась и прикрыла лицо ладонями. «КХМ-КХМ», — привлек внимание Луи. «Мсье Фаталь, вынужден затронуть прискорбный, но насущный вопрос касательно вашего изгнания из лагеря. Существо, что явилось на наших глазах прошлой ночью, угроза всем людям. Посему ваше присутствие здесь ставится под сомнение». Ладонь предательски разжалась, и из нее выпал букет. Настала моя очередь ошарашенно хлопать глазами. «Луи, ты серьезно сейчас?» «Весьма и весьма. Как истинные приверженцы демократии, мы доверимся голосу коллектива». Итак, он обвел взглядом собравшихся. «Те, кто полагает, что соседство с кровожадным исчадием есть благо, будьте столь любезны встать за Максом. Все прочие, за мной». Большая часть выживших потянулась за спину Луи Дюваля. Кто-то бросал мне печальные взгляды от сложного выбора, а кто-то, наоборот, не стеснялся выказывать презрение. За мной остались лишь несколько человек. Те, кому не страшна моя темная сторона и кто принимает меня таким, какой я есть. Так и шихмурился и всем видом показывал, что не согласен с подобной постановкой вопроса. Эстебан лишь похлопал меня по плечу и ухмыльнулся. «Я пойду за Максом до конца, и будь что будет», — прокомментировал Ганс, выбирая мою сторону. Последний, кто поддержал меня, оказалась Нита. «Ой, да ладно, если бы не он, вас бы уже червяки доедали, неблагодарные», — горячо выпалила Тайка. «Спасибо, друзья», — бросил я через плечо. То, что произошло дальше, не укладывалось ни в какие рамки здравого смысла. Под всеобщие аханья и шокированные вздохи прямо передо мной из невидимости проявилась полуголая сумасшедшая. Она медленно прошла рядом и провела пальцем по моему нагруднику. «А я тебя видела ночью. Ты тоже видел меня, да? Ну что, вкусненько было?» Напоил кровавую натуру. Последние слова она сказала с дразнящей интонацией, при этом корча рожу. Я впился глазами в информацию о личности. «Ханна Налан, человек, жрица удачи 21 уровня. Ущипнул себя на всякий случай. Вроде бы не сплю. Как это вообще возможно? 21 уровень за сутки, и класс личности какой-то странный, намекающий на то, что дуракам везет. Хорошо, что хотя бы часть тела прикрыла. На ней было два предмета одежды. Изящный рюкзак, явно высокой редкости, и короткая юбка из листьев, наподобие тех, что носили гавайские танцовщицы». Под всеобщие удивленные возгласы Ханна встала за моей спиной. Луи жестом попросил тишины и произнес: «Господа, позвольте подвести черту. Лишиться столь выдающихся людей было бы непростительным расточительством. Как трогательно!» — перебила его австралийка. «И вы правы, ведь без моей заботы остров сожрет вас медленно и с наслаждением. Прошу прощения, но, боюсь, вы меня не совсем правильно поняли. Я, конечно же, ссылался на почтенного кузнеца и доблестного командира». И вновь тот же взгляд, детская обида и надутые губы. «Ах, этот злой-злой кузнец!» Австралийка внезапно покосилась на Ганса. «Он ударил меня в первый же день. Думает, я забыла? О, нет, я помню. О, как же хорошо помню. Потому он не получит ни выпивки, ни пороха». Ханна сбросила рюкзак с плеч и вытащила из него два тяжелых бочонка. Они с глухим стуком опустились на землю. Черные буквы на дереве гласили: «Ром и порох». Выжившие присвистнули от удивления, а любители горячительного и вовсе возликовали. «Мадемуазель, вынужден признать свою поспешность в суждениях», — Луи изящно склонил голову. «Ваш вклад в благополучие нашей коммуны воистину бесценен». Блондинка лишь хмыкнула и, не оглядываясь, ушла по своим чудным делам. «Мой дорогой Макс, я не могу допустить раскола среди выживших, потому вопрос о вашем изгнании объявляю закрытым. Смею надеяться, вы не держите на меня зла. Обязанность предводителя – оберегать своих людей, даже если решения даются нелегко». Француз мягко развел руками в примирительном жесте, затем обратился к собравшимся: «Но довольно речей, господа, приступим же к восстановлению нашего убежища. Все хорошо, что хорошо заканчивается». Выжившие поспешили за работу с задумчивыми минами. Ко мне обратился Эстебан и попросил помочь донести бочонки до стартового сундука. «Наконец-то мы наполнили пороховницы. Глянь-ка сюда, боец», — сказал вояка с довольной ухмылкой и достал из рюкзака мушкет или даже винтовку явно эпичной редкости, Судя по едва уловимой фиолетовой ауре, я невольно засмотрелся на шедевр оружейного мастерства. Ничего подобного в жизни не видел. Начну с того, что у винтовки был длинный барабан на 4 свинцовые пули. Эстебан несколько раз щелкнул курок, и пустой барабан завращался. Далее мексиканец отстегнул его и продемонстрировал, как правильно заряжать. Засыпал пороха, вложил пули, готово. Но вовсе не витиеватые изображения черепов на прикладе с блестящим на солнце длинным стволом удивили меня больше всего. Винтовка имела оптический прицел, похожий на миниатюрную подзорную трубу. Пятикратный зум, начал он хвалиться. 500 метров дальность, увеличенная пробивная сила, бонус к восприятию плюс 10. Ну что, у кого тут самый крутой ствол теперь? Правильно, у меня. Так что 2-1 в мою пользу. Ха-ха, а с чего это он круче моей красотки? Я достал Марту. Тут дело в калибре, в толщине, а не в длине. Нет, дело в редкости предмета. Буркнул он раздраженным голосом. У тебя редкий, а у меня эпик. Умей признавать поражение, боец. Я лишь махнул рукой. Ладно, шут с ним. Повезло вояке. Соглашусь, винтовка и вправду шикарная. Просто мечта. Вот бы мне такую. Где хоть надыбал ее? Поделись. Тоже туда загляну. Он вдруг стушевался, раздражительность сменилась на смущение. С главаря Дакханов, который ночью ломился к нам в лагерь. По факту, это ты его уложил. Точнее, то, что у тебя внутри. Но если бы я вовремя не схватил светлячок, трофей бы испарился через час. Эстебан нахмурился и ткнул в меня пальцем. И еще, я сегодня за тебя вписался. Запомни это. А я-то думал, это потому, что мы друзья. Вояка внезапно понебратски обнял меня за шею и громко сказал прямо в ухо. «Друзья, за тобой горой буду стоять, слово офицера, но и ты не забывай, кто тут старший. Обгонишь меня по общему зачету, вот тогда и позволишь себе дерзость. У нас тут, знаешь ли, не гражданка. Вызов принят, товарищ офицер. Кстати, ты упоминал Дакхана, как он вообще оказался возле нашего дома?» Эстебан вкратце рассказал про багровую спираль, обезумевших монстров и о том, как кровавый демон уложил пару десятков пернатых качков, а потом, еле-еле, едва не погибнув, победил самого босса. Я ошарашенно выпучил глаза от услышанного, насколько же силен братишка. Но пугал тот факт, что каждый раз, когда ночное светило окрасится в алый тон, я буду терять контроль и рисковать жизнью. По крайней мере, продолжил вояка, как только у чудищ крыша поедет, ты первый это поймешь, а мы не зевнем. Вовремя переправим тебя поближе к врагу и подальше от своих. Так тому и быть. Последний вопрос. А где мертвые туши Дакханов? Глянуть бы одним глазком, что за звери такие. Трупы убрали за периметр. Те самые таинственные твари, что шастают тут по ночам, разобрали их подчистую. Падальщиков так и не удалось разглядеть. Мелькнут, да пропадут, словно мираж. Какие полезные ребята. Под палящим Соларисом в округе бы наверняка витали не самые приятные ароматы. Парадигма, похоже, уделяет достаточно внимания экосистеме островов.